убедительно покивала на историю Винкса вчерашней уборки, огромном монстре и мальчиках, убиваясь над недальновидностью фей. Бедные ребята, им сказали, что будет вечеринка, а на самом деле заставили убираться. Девочки совсем не думают. Фразы «нужна ваша мужская помощь, больше ни на кого рассчитывать, было бы достаточно», и ничего не обещают, и настраивают, что придется поработать. Ночью выяснилось, что огненная феечка кричит во сне и ей снится ее сестра, на что мне все равно, потому что я сплю в наушниках, у меня они фиолетовые. Насыщенные сутки прошли, уступая место новым дням моей жизни. В довольно благодатном настроении я выходила из ванны. «Бада, почему ты не одета?» Посмотрела на себя, обмотанную в черное полотенце. Не поняла вопроса. «Ты в полотенце?» Ухмыльнулась. «А что, мне голой ходить?» «Нет, если ты, конечно, хочешь, Стелла. Вряд ли наша физиология отличается настолько кардинально, начала развязывать полотенце. Нет, просто замолчи». Пожав плечами и высунув язык, пошла дальше. Каких трудов мне стоило приучить фей собираться в гостиной, а не в комнатах. Я даже горжусь собой. Я тоже хочу на свидание или погулять. Услышав такое заявление, резко развернулась, широко раскрытыми глазами глядя на азиатку. Милая, подойдя к музе, обаятельно улыбнулась и чуть нагнулась, чтобы быть примерно с нее ростом. Пойдем погуляем, я приглашаю тебя на свидание. Шокированная фея уставилась на меня. Я лучше многих нет, всех мужчин вместе взятых знаю, что нужно девушке. Выпрямилась, загибая пальцы. Я говорю искренние комплименты, могу подарить все, что попросишь. Нет, просто подарить, потому что хочу или вижу, что ты хочешь. Еще я не скажу что-либо неуместное или обидное и не изменю с другой женщиной. Широко улыбнулась. Я идеально. Спасибо, Бада, но я откажусь, аккуратно сказала муза. Что, как ты можешь? А я-то думала, ты составишь мне компанию в одном очень интересном месте. Покулья заулыбалась, щуря глаза. Я уже узнала, где черный рынок. Пойду затарюсь. Бада, ты знаешь, что ты странная. Ах, не тебе говорить это мне. Стелла, ты попросила меня ходить голой, о чем ты? Я не просила, это ты. Ах, вот как это теперь называется, бери на себя ответственность. Полным королевского достоинства голосом сообщила ей, а фея света хлопнула дверью. Да, иди страдай в свою комнату, пусть она станет местом твоих страданий, а сейчас я иду собираться. Отошла на пару минуточек 40, если точнее, а когда вернулась в гостиную, а где, не найдя фею музыки, расстроилась. Я могла накачать ее мыслью, что Ривен – это фу. Она вчера, пока я зубы чистила, все уши им прожужжала. Почему, мне непонятно. Наверное, потому что я с ним не знакома. Но как пить дать, он урод. Она убежала. Стелла, это ты ее спровоцировала? От Тикны всегда можно узнать полезную информацию. Ты, как всегда, сама бестактность. И, закинув сумочку на плечо, пошла на выход. Буду поздно. Целую. Открыла дверь, слушая высказывание Солнечной. Что за манера общения? По-моему, гораздо лучше твоей. И прихлопнула дверь, игриво одаривая Стеллу еще одним, индивидуальным, поцелуйчиком. У меня чудесное настроение. Поход по городу всегда оставлял хорошие впечатления, и спустя энное количество времени я начала в нем ориентироваться в два раза лучше, чем при прибытии. Именно поэтому, проходя по темному переулку, усеянному разными магазинчиками для ведьм, я была чуть удивлена, заметив музу. Девочка одинока и несчастна, а еще странно смотрела в окно какой-то стрёмной кафешки. А подождала бы, пошли бы в ресторан вместе, хотя могу и сейчас пригласить. Грустно покачала головой, чуть изменив угол обзора, заметила двух ведьмочек. С какого-то резкого оборота началась потасовка, и фею зажали в угол. Что там белая и синяя ведьмы говорят нашей малолетке? Уверена, ты влюбилась в Ривена. Да, оставьте меня в покое, хмыкнула. Глупая девчонка, знаешь, вчера Ривен сказал, что ты ему не нравишься. Протянула белая ведьма, а я стояла, передразнивая. Гадость, какая влюбленность. Этот парень с музой знакомый от силы, если суммировать все их встречи, 2 дня, даже меньше, день. Надо явно поработать над ее самооценкой. Совсем не нравишься. Закатила глаза, наблюдая реакцию феи. Пощечина была лишней. Все-таки она одна, а их. Глупость этой ситуации поражала. Малолетки, влюбленность, магия, слезы. Что за сопливый роман? Итак, я думала, стоит помощь или эти читеры совсем разберутся. Ах, да, они читеры. Значит, ничего делать не буду. Я уже хотела уйти, как все испортила эта появившаяся из ниоткуда розовая скотина. Уставилась на эту тварюшку, названную по ошибке мужчиной. Значит, вот так, девушка просит о помощи, когда за ней гонится 10 враждебных особей, а он насмехается. Так что там было в мультике? Вроде там все эти дурацкие парочки были вместе, так не бывать этому. Я заставлю эту розовую тыкву страдать и мучиться. Сделала пару более-менее красивых фоток с заплаканным лицом музеи, убедившись, что та дошла до подружек и других мальчиков, пошла по своим делам. Не могу это просто так оставить. Привет, Бада, чем помочь? Нынешняя моя система связи напоминала видеозвонок и была как нельзя приятна и взгляду, и слуху, а особенно тем человеком, что был на проводе. Я нашла тебе девушку, сообщила, направляясь в сторону черного рынка, хмуро смотря перед собой. По-твоему, у меня проблемы с девушками? Он скептично приподнял бровь и расслабленно улыбнулся. Конечно нет, такой красавчик просто не может быть непопулярен, но... Ты ведь еще не позволил никакой девице залезть тебе в постель, ну по крайней мере навсегда, поиграла бровями. Какое же у него красивое холеное лицо, белые короткие волосы и ресницы, темная кожа и голубые глаза. У отца шикарный вкус на женщин, красивее некоторых моих братьев я не видела никого. Его матушка та еще красавица, настоящий альбинос. Удивительно, что ее гены в нем доминирующие. А еще татушки и пирсинг. Красавчик. И это в свои-то 15. В отличие от Аслана. Мелкая заноза. А гарем мне не положен? Ах так, недовольно посмотрела на грустно улыбнувшегося брата. Ладно, попрошу старшего брата. С его-то характером у него будет только одна жена. Своего, твоего, у моего будет гарем. Вот как, ему по статусу положено. Ну, Бада, раздалось со стороны брата, и я поджала губы. Хорошо, я даю тебе право выбора только потому, что люблю тебя. Я сейчас скину фотку, у тебя есть минута, чтобы посмотреть и ответить. А характеристику ты мне не хочешь скинуть? Если ее внешность тебе не понравится, то и характеристика не нужна. В конце концов, напишу второму брату. Ему внешность не главное. Захочет кем-то полюбоваться, подойдет к зеркалу. А что, я так сделать не могу, ты другой. Так, не смешивай мне ваши образы. Ему я расскажу, как чудесно она играет на всех инструментах мира, какой у нее добрый характер и то, как мило она просит внимания. А еще, Бада, это ты заставила девочку плакать, перебил меня брат. Нет, это одна скотина. И чем же эта скотина так сильно насолила конкретно тебе? Своим существованием. Ну так, что, дашь номер? Не дам. Вышлю смс-кой план и время. Пришли мне свои фотки. Как же можно быть настолько привлекательным? Ладно, еще фотки чьи-то прислать? Подготовленно спросил он. Задумалась. Второго брата? Вдруг его фотография понравится музе больше? Его старший брат пошел не в мать, а в отца, хоть и сохранил утонченность этой незаинтересованной в собственных детях женщины. Они оба были безумно красивыми. Не понравится. Счастливо улыбнулась. Ты хочешь показать ей наши фотографии? Твои? Нет. Иначе она подумает, что я вас специально хочу свести, а ты не хочешь, это все розовая скотина виновата. Ага, ладно, присылай смс-кой. Ао, ты ж мое солнышко, защебетала, чудесное воспитание. Ну в конце концов, ты любишь девушек с сильным характером, она твоему лицу запросто скажет нет, так что хватай ее всеми руками. Где ты еще найдешь такой темперамент? Если бы я еще знал, какой это темперамент, вздохнул парень. Как приедешь, увидишь. Ты там в эту школу красного фонтана случайно не собираешься? Знаю, что нет, но, может, он решил удрать на обучение пораньше, в 17. Тогда в следующем году будет дверь, то есть, день открытых дверей, приезжай к ним на экскурсию, только предупреди. Я ее тоже затащу туда, быстро начала сопоставлять факты и неотложные дела до этого момента. Еще там есть парень, которого нужно побить, но это я сделаю сама. А потом, если что, еще ты. Да, на слове «о побить» на холеном молодом лице появилась кровожадная ухмылка. Он любил подраться, тут ничего не поделать. Музе же нравятся плохие парни, так ведь? Полное имя Раса, Шамиль Расын, всеохватывающий и спокойный. Имя ему вообще не подходило. Оно, как и мое, распространялось только на первое впечатление. Раз тот еще бунтарь, поэтому, я уверена, Музе он должен понравиться. Продолжая говорить о своих впечатлениях о Магиксе, расспрашивая о его делах, дошла до места назначения. Отключившись, задумалась. Интересно, в этой истории я хороший или плохой человек? Странно, почему эта мысль пришла именно ко мне? Наверное, от кого-то поймала. Кыш-кыш, передо мной предстало мрачное заведение со слабым освещением. Ура, шоппинг, черный рынок, отдельное карманное измерение. По крайней мере здесь. Я как-то сходила на черный рынок в Вахармале. Все раздарили. Ладно бы распродали, но они раздарили все то, что я купила. Из-за дурацких слухов. Шестая матушка не оставила ничего, лишь пустоту, которую нельзя было заполнить месяц, чтобы слухи не пошли по новой. А тут никого нет. Я куплю себе все, что захочет моя черная душонка. Муза, ты где? Муза. Зайдя в квартиру, раскричалась, желая обрадовать девочку подарком. Из комнаты высунулась сначала одна синеволосая голова, а затем вышли и остальные феи. Бада, ты прям светишься. Что за счастье? Я села на диван, хлопая рядышком. Я проявила лучшие свои качества. Но сначала мне нужны ответы музы. Первое. Ты от меня убежала, это разбило мое хрупкое сердечко, наигранно вздохнула. Но в этом виновата Стелла, поэтому я тебя прощаю, отмахнулась. Эй, все так, кивнула фея музыки. Ух, какое хорошее у тебя настроение, милая муза. Кого-то побила? Нет, я слышала о том, что произошло, и что вы, и ты в особенности, попали в эпицентр неудачных событий. Какие выводы ты сделала за сегодняшний день? Так ты тоже была там? Удивилась Блум. Услышала взрывы. Не отвлекай музу, у нас важный разговор. Помешала рыжей девице встать между мной и музой, которая неловко замолчала. Выводы. Не ходить в места скопления ведьм. Покивала. Но мне нужен один конкретный вывод, который развяжет мои шальные ручки. Еще. Бада, чего ты пристала к музе? Тикна, ты, конечно, разумна, но не сейчас. Чтобы вручить подарок, нужно, чтобы человек понял, за что ему его вручают. Продолжай, муза. Она неловко, но яростно скрестила руки на груди и выдала. Ривен мерзавец, и мне он не подходит. Я больше никогда не посмотрю в его сторону. Молодец. Вскочила, взяв ее за руки. Чудесная мысль. Это самое главное. Подняла девушку с кресла и вручила ей большой яркий пакет. Надо сразу приучить фею музыки к тому, что я хороший человек, которому можно и нужно верить. Поздравляю с таким важным и нужным открытием. Это тебе. Правда, я лучше парня? Кокетливо улыбнулась. Это мне, муза, достала футляр с гитара. Быстро все распаковав, она открыла черный футляр. Бада, где ты ее нашла? Я такую не видела даже у нас на мелодии. Надо знать места, на черном рынке много всякой всячины. А еще там маленький пакетик. Фея его распаковала и недоуменно уставилась на меня, а все остальные уставились на джинсы музы. Ремень, муза, возможно, тебе не говорили, но у тебя видны трусы. Пф, ха-ха-ха, Бада, спасибо тебе, так лучше. Нет, без объятий. Ух, примечание к части. Подарок музе, https://pinit64gz8, глава 3, примечание к части, https://pinit2w2mxf, перевоплощение Бады, Бичина. За две недели до каникул у нас начались экзамены. Экзамены. Вот после того, как ты начал серьезно работать, школьные уроки кажутся фуфлом, и я с этим была согласна, потому что так и было, но это вовсе не значит, что я хотела учиться и что мне бывало легко превозмочь свое «не хочу». Все письменные и устные экзамены были простые и скучны. Ничего сложного, но я ненавидела физические упражнения. Ни тогда, ни сейчас. Однажды я подошла к учителю физкультуры, чтобы решить проблему с его уроком мирно. Я была уверена, что проблем не будет, но когда я спросила, во сколько мне обойдется четверка, он так разозлился, будто я ему, даже не знаю, наркот не подойдет, будто он сыроед, которому я предлагаю сварить курицу. Ненормальный, то бишь, все знают, что вареная курица лучше сырой. Прежний учитель физкультуры был той еще мямли, и все держалось на энтузиазме местных феечек. Всей своей черной душой я презирала его. Да нет, всех их презирала. И вот у нас появился другой приглашенный учитель из Красного Фонтана по реакции и физкультуре. Ага, за неделю до экзаменов. Довольная собой взяла сухое принесенное с собой полотенце, протирая пот с шеи. Мужик был накачан, как не знаю кто, и нравился мне больше, пока я не вспотела. Взглянув на часы у себя на руке, поняла, что прошло всего 10 минут от начала урока. Фиолетоволосая, рявкнул новый препод, заставляя вздрогнуть. От подобного обращения у меня вытянулось лицо. Вот это наглость. Твою мать, ты пробежала всего 3 круга и решила, что можешь выйти из строя. Живо на позицию, пока твоя оценка из 3 с минусом не превратилась в 1 с плюсом. Я даже почувствовала, как у меня начали увеличиваться глаза. В смысле, я фея. Феи должны быть красивые, резонно ответила ему. И все со мной были согласны, но вслух никто согласиться не рискнул. Ты фея, и феи должны быть настолько сильными физически, чтобы не подохнуть на первой же миссии. Собиралась ответить, но меня за руку схватила Пиа и побежала. Не понимая, я собиралась вырваться, но, увидев молящие глаза, послушно решила выслушать тираду перед тем, как идти спорить с учителем. Бада, не спорь с ним. Мой отец рассказывал, что ни один специалист на его потоке не смог перейти на следующий курс, пока не сдал все, что он сказал и как он сказал. И если ты не хочешь, чтобы весь класс сбегал до изнеможения, пока ты не сделаешь как он хочет, пожалуйста, беги. То есть, ты хочешь сказать, что если один не будет делать, что он хочет, то отрабатывать за него будут все. Я бежала максимально медленно по той простой причине, что устала и бежать не хотела. Именно так, остановилась. И причем здесь я, пусть тоже остановится и не бегут, пошла пешком, восстанавливая дыхание. Бада, нельзя так поступать, если мы не будем выполнять то, что он сказал, нам поставят не зачет и мы не сможем перейти на следующий курс. Тебя после такого возненавидят. Да мне пофиг, пожала плечами. Фиалка, я сказал бежать, а не вести светскую беседу как на прогулке. Неженка рядом, тебя это тоже касается. Рявкнул он так, что Пиа резко рванула вперед, с молящим лицом смотря на меня. Так и быть, но на следующий урок я просто не приду. Кинув пылающий ненавистью взгляд на высокого, накачанного и грозного мужчину лет 40, злобно хмыкнула. Как и обещалось, я пришла только на сам экзамен, и сдала все идеально. Фиалка, пересдача, не поняла и уставилась на мужика с бланком оценок. 3 с минусом, 2, с плюсом за красоту, саркастично, несмотря на меня, ответил физрук. Это еще почему, сдерживая внутренний порыв повести себя как избалованная властью мудила, уточнила, подходя ближе. Я уклонилась ото всех прожекторов, не попав ни под один. Твое мнение не учитывается. Если я сказал пересдача, значит пересдача. Его тон меня бесил, раздражал и восхищал своей наглостью. Я принцесса и, хоть королева, пока не сдашь как следует, аттестацию не прошла, воцарилось молчание, а мы с ним играли в гляделки, пока он своим твердым, упертым взглядом не заставил меня зарычать. Что не так, заскрипела зубами, беря себя в руки. Если он думает, что я ему это так просто оставлю, то нет. Ранее все учителя были слишком благородные и воспитанные, чтобы выкидывать что-то наподобие этого, а у нашего нового физрука кишка не тонка. Ха, я поняла, что не так, расслабилась и скрестила руки на груди. Зачем совершать кульбиты и акробатические движения, если я могу с тем же результатом, но с меньшей затратой энергии, совершить уклон? В зале и так было тихо, а когда я задала вопрос, все просто дышать перестали. Однако не потому, что им был интересен ответ на мой вопрос. В головах фей нет таких идиотских вещей, как вопросы. Их не сильно волновало, что почти все сдали на 2, как и я. Но я хоть с плюсом за красоту. Кажется, вы еще не догнали, почему тут я, а не тот хлюпик, что преподавал у вас 1/2 года. Я краем глаза заметила выражение лиц фей. Конечно, они не догнали. У них в головах нет таких идиотских вещей, как вопросы. Вы все предсказуемые, как черви. Я оскорбилась. Мои соученицы, конечно, глупые, но я бы не опустила их до уровня червей. Скорее овцы, я думаю. Меня сюда пригласили, чтобы вы не отбросили коньки сразу, как только вас отправят на миссии, и смогли хотя бы спасти свои задницы от мутантов и прочих темных тварей, которым такие как вы, на 1 клык. Мне плевать, хотите вы или нет, плевать кто вы, хоть божество, но вы все сдадите мне на 5-ки, это понятно, не слышу. Гаркнул он снова. Да, я промолчала, но эта ситуация явно давала понять, что он, препятствие, которое хрен с маслом исчезнет само по себе. И разумно охладив голову, прикинув наилучшие варианты, я с чистой головой поставила условие. Если я сдам на отлично, вы меня не будете трогать ближайшие 1/2 года. Если ты не сдашь на отлично, я буду гонять тебя в следующем году в 2 раза больше. Хотела закашляться, но лишь поджала губы и сощурила глаза, запоминая выточенное лицо мужчины. Он крут, очень. Краем уха услышала шепотки. Я слышала, Он инструктор из Красного Фонтана. Злой он какой-то. Интересно, все специалисты такие? Хорошо, что остальные мальчики не такие. Мужчина на все эти лестные комментарии лишь закатил глаза и оскалился. А остальных, если не сдадут на отлично, буду гонять больше в 3 раза, чем фиалку. Это звучало так реалистично, что все заткнулись, а я воспряла духом. Я, кажется, любимица теперь. Хватит лыбиться, фиолетовая. Я сказал марш на пересдачу. То есть, если я не сдам на отлично и меня будут гонять в 2 раза больше, то остальных в 6 раз, посмотрела на лица фей. Может, подгадить разок, полгода я же переживу в таком режиме. Бада, ты, пошла вон, кем бы ты ни была. Я умирала и ждала часа, когда умру настолько, чтобы не чувствовать эти предсмертные муки. Вчера вечером ничего не было, но сегодня утром наступил ад. Я проснулась от безумной боли и не могла двинуть ни мускулом, чтобы не умирать. Я прогуляла все уроки и сказала Блум, чтобы та сказала, что я болею. Когда девчонка спросила, чем именно, я сказала, если ты не додумаешься сказать что-то настолько ужасное, что мне придется встать, я тебя убью. Так как за мной никто не пришел, она додумалась, и я не хочу знать, до чего именно. Больше, чем усталости, во мне было только злости и раздражения. Сил выпить присада, что исцелить хотя бы душу, не было, еще и светило приперлось очень не вовремя. Я хотела в туалет, но не могла встать. Оставалось только проклинать весь мир и нашего физрука, которому я сдала на отлично после 12-й попытки, поняв, что такого темпа еще полгода мое бренное тело не вынесет. Ах, да, нашей великой Бадан Бариет вчера знатно прилетело на реакции, как жаль, что голос Стеллы казался мне сейчас самым мерзким звуком на свете. Сюда должна была зайти муза, а не это светило. Как я и сказала, раздражение было больше, чем я могла в себе держать, и оно хотело выйти. Призвав с помощью магии какую-то стеклянную вазу, запульнула ее в фею солнца. Мимо, конечно, мне проблемы не нужны, но для демонстрации моего не в духе вполне хватило. Эй, это опасно. После звука стекла и крика златовласой в мою комнату вошел еще кто-то. Стелла, кажется, опасно сейчас злить Баду. О, голос музы как у Слада. Стелла, пойдем, ты говорила что-то про модный показ, а вот это Блум. Так продолжалось 4 из 7 дней до последнего экзамена. И до экзамена в симуляторе мне нужно встать на ноги и подготовить хоть что-то для своего выступления. Но это будет уже потом. Потом, когда я отойду от вчерашнего. У Винкс произошел какой-то очередной неожиданный коллапс, и Блум не собиралась возвращаться в комнату после него, засев у Стеллы, а я, как хорошая соседка, не стала лезть в скудную подростковую душонку и проигнорировала ее побег. Я не мамка ей, чтобы слюни подтирать. Симулятор сломался, и когда его починили, я уже отошла от всего, что произошло на физкультуре и реакции. Отошла, но не забыла. На этом уроке я не собиралась просиживать штаны и чего-то ждать, потому вызвалась первая, выбрав тему опустынивания. Для девушек, чья планета на 70% состоит из пустыни, опустынивание – личное дело, и это знает каждый учитель. А вот что они не знают, так это то, что под поверхностью огромные залежи воды, недоступные для прямого использования по неочевидным причинам, являющимся секретом страны. Подземные воды – это та еще морока. У нас еще не нашли грамотный способ достать их из недр земли, при этом не нарушив экосистему. Кстати, этой проблемой занималась 19-я матушка, она как раз была феей оазисов. Каких только фей не бывает, кошмар. Что вообще может фея оазисов? Создавать оазисы? Нет, иначе она нарушит экосистему, так что она могла только помогать в их изучении, ну и прочей благотворительности. После моего фееричного выступления должны были призвать Стеллу, но та неожиданно заболела, так сказала Блум. Хотя утром я видела светлячка, радостно напевающую песню и скрывающуюся в своей комнате. Я бы ее поняла и поддержала, если бы она прогуливала все дни кроме экзаменов. Но почему она прогуливает экзамены? В общем-то, это было не мое дело. У Винкс виновата одна за всех и все до одной. Бада, ты с нами? Расслабленно сидела в кресле гостиной, пока феи собирались на конкурс Мисс Магикс, как раз из-за которого прогуливает Стелла. Это, на мой взгляд, было очень опрометчивым поступком, так как за помощь в ее победе девочки потребовали элементарную зубрежку на всю ночь до экзамена. Я была уверена, что это ей аукнется, но молчала, из лени. Почувствовав, как вкус карамели оседает на языке и далее разливается теплом по горлу, вынесла феям свой вердикт. «Нет, у нас есть традиция не выходить после захода солнца на улицу или тебя украдут», просто сказала девочкам. «Точнее, нам нельзя без мужчин выходить на улицу, и не только вечером. Бада, мы в Магиксе, здесь абсолютно спокойно. Именно поэтому я пользуюсь этим правилом только когда мне это нужно. Тебя никто не украдет, но это не важно, потому что эти слова мне говорила девочка, которая ловила ведьму у нас в замке, а помимо ведьм еще и монстра. Это в Магиксе спокойно, а у нас в Алфее нет. Просто пообещайте, что слухи не будут настолько убогими, что я буду стыдиться жить с вами в одной комнате». Сделав еще глоточек, с наибольшим комфортом уместилась в кресле. «Ты сомневаешься во мне, как глупо». Стелла тут же дала мне отпор. «Я не только стану мисс Магикс, я стану мисс Вселенная. Когда мне исполнится 18, я смогу принять участие. Между прочим, девушке, ставшей мисс Вселенной, дается не только море возможностей, но и куча привилегий для участия в рекламе, показах мод и... И это все, чего хочет единственная принцесса планеты Солярий», перебила я. «Фу, как мелочно. Если хочешь стать знаменитостью, просто заплати много денег, и тебя ей тут же сделают. К тому же ты не уродина, они смогут пережить твою светлую физиономию несколько лет. Хочешь сказать, что все в мире покупаются за деньги?» Стелла не взвизгнула. Она скрестила руки на груди и встала напротив меня. А вот эта ее сторона мне не знакома так хорошо, как взрывная и девчачья. Передо мной стояло подобие на серьезного человека. Что поделать, свет моих очей безумно ядерный, но именно так я и думаю про большинство вещей, перекинула левую ногу на правую и отсалютовала бокалом. Что нельзя купить за большие деньги, можно купить за очень большие. И у тебя, кстати, есть талант эти деньги тратить, хоть и на всякую фигню. Идите уже на свой безвкусный праздник и не позвольте свету нашей комнаты надеть уродское пернатое платье. Все, и закрыла глаза, не собираясь слушать комментарии на любую из возможных тем. Пока, Бада, все так радостно со мной прощались, что я не знала, смеяться мне или молчать. Надеюсь, мы придем не слишком поздно и сумеем зарядиться до завтрашнего утра. Тикна была в своем репертуаре. Как ты там говорила, Бада? Целую, будем поздно, подмигнула муза, ответив на мой еле приоткрытый глаз воздушным поцелуем. Тоже послала ей в ответ поцелуй и хмыкнула. Эта девочка будет наша. Каникулы я провела в своей обожаемой одинокой комнате. В нашей квартире остались только я с алкоголем и муза с музыкальными инструментами. Одиночество очень положительно сказалось на моих уставших от дрянной и пересыщенной событиями школьной жизни мозгах. Меня убедили, что пахать во всех этих ситуациях наилучший выход, но физически пахать. В каком мире принцесса должна пахать физически? Как только у меня закончится школа, я забуду об этой планете и не вернусь сюда никогда. Было бы здорово, если бы кто-то умный и очень мстительный случайно сжег этот пансион благородных девиц к чертовой матери. Но мы отошли от темы, вернемся к ней. Эти две недели каникул я занималась бездельем и осчастливившими меня прогулками по черному рынку. Душа моя, мне кажется, синие ногти идеально будут сочетаться с твоими волосами и красиво оттенят твой милый красный топ. Хм, такой оттенок подойдет. Из своего сундучка с лаками выудила цвет индиго и продемонстрировала его фея музыки. Ом, что-то не так, голова была пуста и мозг был спокоен, поэтому я с чистой совестью решила выслушать мнение растерянной девочки. Пусть знает, что я к ней прислушиваюсь, в некоторых не очень важных вопросах. Нет, просто я никогда не красила ногти кому-то, а кто-то другой мне и подавно. О, так это в первый раз, положила голову на руку, стоящую на локте, и сладко прикрыла глаза. Ну вот, открыла глаза, милая, я подарю тебе незабываемые моменты счастья, которые тебе не подарит ни один парень. Подмигнула красная от смущения девушке. Ну, что, я крашу? Фею хватило лишь на то, чтобы зажевать губу и покивать, смотря в сторону. Не волнуйся, детка, я мастер, девушка дернулась, и краснота дошла аж до шеи. Постаралась скрыть улыбку, аккуратно потянула руку обратно на себя и начала придавать форму ногтю пилочкой. Какая же она хорошенькая. Раз, раз, раз. Бада, ты знаешь сколько, на меня посмотрело сонное лицо брата по видеосвязи. Раз она такая милая. Раз ты должен сделать все, чтобы она стала нашей. Лик родственника перед глазами поплыл чуть-чуть. Бада, ты пьяна, не ожид, ты ша-ша-ша-ша. Приставила палец к губам, призывая к тишине, и шепотом добавила. Я трезвая, дорогая сестра, Ты ша-ша-ша. Раз, ты мне друг, он вздохнул. Да, Бада, я твой друг. Ну вот, пьяный трезвому не товарищ, а раз ты, ткнула пальцем в голограммную грудь, мой друг, значит, мы оба трезвые или пьяны. Это уже на твое усмотрение. Хе-хе, ну короче, чё звоню, чтобы тебя предупредить, что наш план ты должен воплотить идеально. Понял, а потом нить разговора пропала, а я взглянула на часы. Понял, понял, только что за план ты. Это все вот тут, и, хихикнув, постучала пальцем по голове. Ты что, еще не там? Хаем, мы над этим поработаем. А теперь в душе баиньки, и на своей волне отключила звонок. Опустив мокрую и уже чуть более трезвую голову на подушку, почувствовала, что, кажется, я забыла что-то важное. Зачем вы принесли сюда тыкву? Если вы хотите заняться садоводством, то вам в оранжерею. Каникулы закончились несколько дней назад, и мой с музой тихий, наполненный флиртом и уютом дом наводнили вечно жужжащие феи. Я только закончила разбирать товары, приехавшие с черного рынка, как пришли эти короче, они, вернула взгляд на свои ногти, полруки накрасила, может, большой и указательный ноготь сделать светло-фиолетовыми, хотя, если вы принесли ее, чтобы я сварила, никто из них лучше меня все равно не сварит. Это человек, ее заколдовала Айси. То есть вы принесли мне сварить девочку ММ, найдя нужный лак, открыла. Не очень-то гуманно для феечек, горжусь. Бада, твои шутки неуместны. Айси, это ведьма, что прицепилась к нам с самого первого дня. Если бы ты хоть иногда... Дальше голос местного светила стал фоновым шумом в моих ушах. Вот интересно, почему, даже зная, что у нас с ней не любовь, Стелла все равно что-то объяснить мне пытается. Взяла и, ну, почему же, сейчас для них самое время. Не перебивай меня, ты прослушала все, кроме первого предложения. Ой, а там была важная информация, какая жалость, промычала в ответ, посмотрела на докрашенную руку, перешла к другой. Так, раз уж у вас с ведьмами такие плотные отношения, что вы аж запомнили имя Айсы и встречаетесь чуть ли не по три раза на дню, расколдовать тыкву обратно вы не смогли попросить. Айси ее заколдовала, с какой стати она бы стала ее расколдовывать? Ты вообще меня не слушаешь. Почему я должна ее слушать? По доброте душевной, с намеком протянула. Но, видя несмеющиеся лица, перешла к конструктивной части моего сарказма. Тогда зачем вы притащили ее ко мне в комнату, усыпав весь путь землей, убирать следы тыквы и ваших ног вы будете сами, и унесите это нечто, связанное с огородом, отсюда. Я не садовод. По крайней мере не для этой тыквы я почву удабривала. Почему у меня такое чувство, что здесь есть скрытый подтекст? Пробормотала моя любимая фея, и я со снисхождения окинула ее фигурку. Профессор Палладиум очень хвалил тебя на уроках снятия проклятий, поэтому мы принесли ее к тебе, пояснила Блум, отвлекая от музы. На первом курсе. Меня хвалили на первом курсе. Пойдите к профессору Палладиуму, раз он достаточно компетентен, чтобы хвалить других, может он ее и расколдует, подала конкретный такой наводящий факт. Мы не можем к нему пойти, обрубая на корню глаз рассудка, исходящий от меня, выпалила рыжая. Если мы расскажем о Мирте, то придется рассказать и о том, как я проникла в облачную башню. Она опять сама во всем виновата. Эх, бедная, глупая Блум. МММ. А так об этом расскажу я. От перестановки слагаемых сумма не меняется. МММ. Отложила темно-фиолетовый флакончик. Тогда скорее сдайтесь учителям, что ты проникла в облачную башню, пока облачная башня не проникла в нас, сделала жуткие глаза, желая напугать. Бада, в тебе есть хоть что-то человеческое. И вновь Стелла. Шокированно воззрилась на светлоликую. Она поняла пошлый намек, все же решила схитрить. Не уловила суть претензий, протянула, приторно скорбя. Ты имела в виду фейское? Нет, именно человеческое. Хаем, от феи у меня крылышки, а от человека? Ничего. Мы попусту тратим время, уговаривая ее. Вот именно. С чего бы вам вообще тратить время на меня? Ухватившись за чужие здравые мысли, не сдержала восклицания. Пожалуйста, Бада, рядом со мной присела моя милая будущая невестка. О боже, почему девочка смотрит на меня такими большими оленьими глазами? Неужели она действительно думает, что из-за ее мягкости я соглашусь? Где эта наивность помещается в ее голове? Щелчком пальцев высушила лак. Давай тыкву, протянув руки, рыкнула. Мне нужна муза, не хочется быть для нее конченной стервой. Побуду конченной в следующий раз, Бада, спасибо. Она было хотела полезть с нежностями, но я ее остановила, поставив между нами тыкву. В следующий раз не прокатит, вы мне должны. Да ты, Стелла, не заводись так, Мирта это Бада, Бада это Мирта, представили мне тыкву, это тыква, и меня представляют тыкве. Она спасла меня от Трикс, но Эйси превратила ее в тыкву, перебила огненную. Каждый, кто попадает в одно пространство с этой группой подростков, оказывается втянут в неприятности. Жаль, бедная Мирта не знала об этом, проявляя свое глупое сострадание. «Какой глупый способ умереть!» — воскликнула я. «Почему умереть?» — не понял никто моей оценки происходящего. «Ну так я не говорила, что расколдую ее», — перевернула девочку тыкву. «Я сказала, что попробую. Бада, не верти ее, вдруг ей станет плохо. Тыквита продолжила крутить. Не самая здравая мысль для феи технологий. Интересно, если ее вырвет, то чем? Тем, что она съела, будучи человеком, или тем, что у нее внутри, семечками и мякотью, хихикнула. И довольно злобно, судя по реакции девочек. «Прекращай», — пробубнила фея солнца. Невинно привела разумный довод. «Но она же ведьма. Она хорошая», — уверили меня. «Раз она может быть хорошей ведьмой, я могу быть плохой феей и случайно превратить ее из тыквы, скажем, в карету. Каретой ей будет сложнее жить, чем тыквой. Ей понадобится гараж», — мельком взглянула на фей. «Или можно попробовать уменьшить карету и поселить ее в кукольном домике. Или поместить в игровой мир», — прикрыла ладошкой смешок. «Мы с Тикной поймали одну радиоволну, а проявить сострадание и сделать что-то без этих всех выкрутасов?» Посмотрела на Стеллу, как на дурочку, не скрывая. «Я слишком меркантильна, чтобы делать что-то просто так. Да и мы же уже пришли к выводу, что ничего человеческого во мне нет», — Блум смущенно улыбнулась. «Вот, не подтвердить, не оспорить. Наконец-то в головах этих феечек формируется правильное представление обо мне. Эх», — нарочно громко вздохнула и заставила себя подняться. «Не закончу сейчас, не начну никогда». «Ты куда?» — посмотрела на фею, что замялась и отвела глаза. «Хм, что-то не так, милая муза. Конечно, превращать тыкву обратно в карет в девочку. Тыкву в девочку, карета из тыквы — это уже не модно. А ведь у ведьмочек вон какие заклинания сложные», — сказала подросткам. «Должно быть, они хорошо учатся», — вопросительно посмотрела на тыкву. Та согласно прикрыла глаза. «Даже ведьмы хорошо учатся. Ну что за молодцы, не то что наша Стелла», — бросила на прогульщицу взгляд. «Ахаха, это тыква в твой огород, Стелла?» Уловили пикантность юмора про тыкву? Вида непонимающие лица, перестала смеяться. «Вы серьезно? И как с вами шутить?» — сокрушилась, закатывая глаза. «Почему ты придираешься только ко мне?» — сделала пару шагов назад, услышав крик. Улыбнулась. «По той же причине, что и ты. Не могу сдержать всю свою любовь внутри», — ехидно пропела, удаляясь. «Но я тебя не люблю. Как я могу любить тебя? Ау, Стелла, ты разбила мое хрупкое сердечко. В прошлый раз оно тоже из-за тебя разбилось. Пойду, залечу раны», — они промолчали. Она явно не поняла смысла. Плелась я к профессору с вполне приемлемым объяснением. «Нашли в лесу тыкву с глазами, тыква попросила помощи. Кто, зачем и почему ее сделал тыквой, понятия не имеем». «Бадан Барит», — неожиданно позвал голос за спиной, и я обернулась, видя слегка напряженное лицо Феличиты. «О, Фили, твое лицо как всегда всего милее, белее снега тоже, а когда оно станет еще румянее? Что, не читала Белоснежку? Какая жалость, я могу прочитать тебе ее вслух. Как насчет сегодня вечером у меня?» Фея грез закатила глаза и поравнялась со мной. «Мне нужно, чтобы ты со мной сходила на свидание», — прижала к себе тыкву. «То есть я за? Конечно, со мной тыква, но мы отвернем ее к стенке». «Да, тыковка, к профессору Палладиуму». Я надула губы. «Тройничок, но он же такой маленький. Ты уверена, что хочешь?» Увидев, что я поймала взгляд, моя собеседница безразлично посмотрела на меня и пошла вперед. Поняла, сначала к нему, а потом на свидание. Пока я несла какую-то херню, мы дошли до профессора. «Профессор Палладиум, мы пришли к вам за помощью. Точнее, я за помощью, а Феличита еще зачем-то», — открыв дверь, сразу направилась к столу учителя. «У него, как и у любого другого деятеля школы, было много бумажной работы. Очень много. А, мисс Феличита, вы пришли исправить оценку по заклинаниям? Очень-очень хорошо. Милый маленький эльф встал из-за стола и радостно отряхнул ладони. Ах, и мисс Баданба, нахмурилась и надула губы. Мисс Бада, насколько я знаю, вы все сдали на отлично. О, да, я по личному, так сказать, вопросу, продемонстрировала тыкву. Сначала я, потом Фили, она вряд ли меня ждать будет. Профессор, это тыква. Тыква, это профессор Палладиум. По ее кривлянию и рисованию прутиками она раньше была девочкой. Мои соседки нашли ее в лесу, что делать? Села напротив, положив тыкву на стол, и сразу обозначила, что все, что связано с этой тыквой, относится к феечкам Винкс, а не ко мне. Устало вздохнув, эльф посмотрел на меня и, видя мой прямой и тупой как бревно взгляд, вздохнул еще раз и придвинул тыкву к себе, разулыбалась. Это прям как красавица и чудовище, или принцесса и лягушка, второе даже больше подходит. Задумчиво кивнула сама себе, только не говорите, что ее спасет лишь поцелуй истинной любви, в голове же зародилась мысль, с кем бы можно свести тыкву, если ничего не получится, я найду парня и превращу его в тыкву, у Мирты будет тыква друг, мисс Бада, почему сразу поцелуй, уточнил профессор, вставая, ну так в сказке же живем, пожала плечами, но я сомневаюсь в своих способностях найти парня, что искренне полюбит тыкву. Лягушка-то хотя бы колдовать могла, и губы у нее были, протянула. Ты уверена, что у тыквы нет губ? Флегматично покружила тыкву перед лицом феи грез. И вправду нет, будем откровенны, результат меня не удовлетворил. Вместо того, чтобы щелкнуть пальцами, профессор сказал, что снятие проклятия с тыквы – мой курсовой зачет по снятию проклятий. На кой черт он мне нужен в таком исполнении? Прошла и села за парту, смотря на упершуюся глазами в пол Фили с поджатыми губами. Учитель ей, что ли, напакостил и обидел. Хотя она же непрошибаема, наверное. Хорошо, мисс Феличита, прошу вас, продемонстрируйте заклинание. И дальше начался опрос по заклинаниям. У Фили все было хорошо, разве что она не смотрела на профессора и отходила, когда он подходил. Закусывала губы и всем видом демонстрировала, что все у нее с мозгами нормально. На всякий случай принюхалась. Вроде цветочками пахнет. Мы с профессором возились с тыквой второй день. Проблема в том, что именно мы. Опять же, почему не он? Это же все местные обыватели Алфеи, добродетельные самаритяне. Не я, они. Профессор сказал, что у него и так много работы. А раз я все равно сдаю как основной выбранный предмет снятия проклятий, то тыква идеально для курсовой работы. На вечер второго дня возник вопрос. А на кой черт мне это? Тыква как тыква. Подумаешь, раньше девочкой была, на всякий случай попыталась намекнуть тыкве, что хорошо ей быть, в конце концов, у нее меньше проблем, чем у любой другой девочки, ей нужно только стоять на солнышке, не есть, не спать, не в туалет ходить, на работу устраиваться не надо, опасности для тыквы, ноль, тыкву убедить не получилось, на следующий день профессор Визгис, странный чудик, который лепрекон, задал кучу домашки. Перед этим он еще что-то говорил, но я прослушала. Вообще было по боку. Когда тебе за 30, к школе относишься проще. Да и в моем положении главное, удачно выйти замуж, иметь много денег и очень мало детей. Идя с тыквой по-пустому, хочу заметить, коридору в лабораторию, увидела пробегающего профессора Визгиса и разлетевшиеся бумажки, которые вмиг были собраны, а Визгис исчез. Остался от него только жалкий конвертик. Остановилась. Посмотрела, мои руки заняты тыквой, я не могу еще и бумажки собирать, пошла дальше, я не уборщица, это как с варежками зимой, не знаешь чья, положи посередине дороги, чтобы кому надо ее сразу нашел, другим не нужна одна варежка, вот если бы их было две, и то, никто не хочет их стирать, на всякий случай оглянулась, везде чисто, ничего нигде не валяется, с помощью магии яркими розовыми буквами подписала белесый конверт профессора Визгиса. Может, пройдет какая-то добрая душа да подберет и отдаст профессору, феи же девочки приличные, чего вы здесь столпились, оставив тыкву отмачиваться в колдовском зелье, вернулась в комнату, зайдя и закрыв дверь квартиры, уставилась на бледных перевозбужденных Винкс, а потом, видя сомнительное выражение лиц девочек, пришла к выводу, что не хочу знать, неважно, я не хочу жалеть о том, что услышу. Новость, что Блум потащилась с челкастым блондинистым чмом куда-то и зачем-то, меня не впечатлила. Я его лично не знаю, но уже заранее презираю. Нет, не так, я презираю их всех. Почему они такие подростки? Я в душе спать. Получилось разобраться с Миртой, уточнила Муза. Она так и верит в меня. Я похожа на человека, что прыгает от счастья из-за расколдованной тыквы. Исходя из имеющихся данных в моей системе о тебе, я не могу просчитать путь, концом которого станут счастливые прыжки. Помолчала, пытаясь переварить, и, когда материал усвоился, выдала. Ты правильно сгенерировала мысль, поэтому вы узнаете о том, что я расколдовала тыкву, когда она прибежит к вам на своих двух расколдованных ножках вместо черенка с радостными криками. Бада меня спасла, меня расколдовали, я, девочка, Бада такая классная, визгливым голосом закончила и скрылась в ванной. Ночью я проснулась в раздраженном состоянии, мне снился такой хороший сон, но его взяли и нарушили. Девочки, вы хотите, чтобы я начала материться? Какого черта? Вы, болтайте, ночью, Поднявшись с подушки, сонными и злыми глазами уставилась на соседок. Мы уже раз 20 обговаривали, что болтаем в гостиной, или где угодно, но не здесь. Идите, спать, проявите чудеса с самодисциплины, и идите в ПФ. Прости, мы уже уходим, тихонько извинилась Муза, толкая девочек на выход. Эй, Бадан Барит, тебе совсем не интересно, я чувствовала, как голос огненный становится непозволительно ближе, и поэтому, спать, ух, зачем же так кричать, нет так нет, обиженно прогудела фея и, выходя, хлопнула дверью. Только когда топот стих, я смогла расслабиться. Кого я обманываю? Не смогла. Решив, что мне нужно, включила маленький светильник и достала из-под подушки фотографии. Он прекрасен и чудесен. Братец не подвел, прислал фотки и свои, и второго брата. Посмотрела на вторую фоточку. Темнокожий, темноглазые и темноволосы, с дредами и нежными чертами лица. Второй брат восхитителен. Хорошо, что у нас есть моральные принципы и межродственные браки запрещены, а то я б не сдержалась. И только полюбовавшись на прекрасное, я спокойно заснула. Возможно, с не очень хорошими мыслями, но они были приятнее подростков в пубертатном периоде. На уроки я поднималась как зомби, понимая, что мне нужен отдых от фей, наедине с собой и алкоголем, а еще желательно приятным видом и удобными подушками, без Винкс с их вечным шилом в заднице. Идя вместе с феями, удивительно оживленными для тех, кто ночью не спал, я поняла, что меня мучила тыква. Я оставила тыкву одну, все же она человек и скорее всего ей одиноко. Даже если она стоит в отваре для снятия проклятий, надо будет перетащить ее в комнату после урока. Удивительная мысль для меня. Неужели я становлюсь человечнее? Эта мысль так удивила, что я врезалась в стоящих в дверях Винкс. Серьезно, вы встали прямо в дверях. Пропихнула их вперед, только расслабилась, и снова фейские недовольные лица. Всплеснула руками, смотря на неумытый класс. Мы уже изучали заклинание умывания. Когда все расселись, появился Лепрекон. Напряжение в классе я напрочь игнорировала, а Лепрекон рассказывал о каком-то чудо-конверте, который, стоило ему начать открывать, вызвал в феях неминуемый ужас и страх. Он, кстати, был похож на тот, что он выронил в коридоре. Выходит, кто-то его все же вернул. Я молодец, я его подписала. Почувствовала себя хорошим человеком и уставилась на сидящую слева грязную заморашечку Пя. Ты чего это? Мне не ответили, а затем я посмотрела на Фили, которая сидела за Пя. Филичита, та лишь пожала плечами и я, перекинув туловище через проход, шепотом добавила, тоже мусор брезгаешь собирать, удивленно посмотрела на кашлянувшую, что отвернулась. Она скрыла смешок, довольная, подняла туловище на место и посмотрела на вернувшую себе каменное безразличие чистенькую фею. Не понимаю, почему вы так нервничаете. Голос профессора вернул внимание к себе, а он сам быстро разорвал конверт в руках. О, салютик, раздалось дружное ах, не с моей стороны и не со стороны Фили. Итак, мы закончили нашу контрольную. Теперь продолжим урок, как будто ничего не произошло и не должно было произойти. Непонятливо посмотрела и облила класс с глазами. У нас должна была быть контрольная, а это, видимо, та часть, которую я прослушала. Довольно откинулась на стул. Ну вот, не напрягалась и все равно сдала. Выходит, я молодец, что? Резко подскочила Амарил. Это была контрольная, я все еще не поняла, что было контрольной. Конечно, вы все нашли мои конверты рядом со своими комнатами, и вы все, точнее, почти все, подумали, что в них могут содержаться ответы на контрольную, и мысли не мелькнуло. Теперь результаты налицо, ха-ха, в прямом смысле. Посудите сами, сдали вы этот зачет или нет. Те, кто не смогли противостоять своему соблазну и открыли конверт, провалились. Оперев голову на поставленную на парту руку, ехидно уставилась на Пиа, а Феличити улыбнулась, сверкая глазами. Хотела сказать малышке Пиа, но решила придержать коней. Не хочу, чтобы Пиа почувствовала себя изгоем. Изгоями себя почувствуют все. Итак, девушки, продолжим наш урок. Весь урок меня переполняло злорадство. Хоть какое-то развлечение. В тот момент меня осенило. Вот почему люди злорадствуют. Нам просто скучно. Как только профессор попрощался, я, сверкая улыбкой, прошла к доске и оперлась на учительский стол спиной, извращенно скались. ТЦ. Ну как же так, на лицах всего класса застыло понимание, и эти умнейшие феи точно знали, что ничего хорошего от меня сегодня не услышат. Сидеть. Резко рявкнула на вставших девочек. Команды встать не было. Воодушевленная веселым порывом улыбнулась, пригвоздив вставших обратно к партам. Может и не сработало бы, но феи так чувствовали себя плохими девочками. У них не было сил мне сопротивляться. Вон, Амарил скривилась сразу, заставляя меня улыбнуться еще шире. Моя дурная репутация все объявляет без меня. Благороднейшие из благороднейших. Добродетельнейшие из добродетельнейших. Что ты? Молчать. Преступницам слова не давали. Фея правда заткнулась. Ух, вот она, сила, вот она, власть. Меня так и переполняет торжество. Я почти как Красная Королева. Осталось голову срубить кому-нибудь. Вот почему мне на моей планете головы рубить нельзя, а сотрудникам службы безопасности без моего ведома можно. Я все эти полгода считала себя самой отвратной, неприятной, вредной и злобной феей в этом месте. Конечно, сегодняшняя моя сдача экзамена на совести и добропорядочность не отменяет этого списка, обвела кислый класс, недоуменных Винкс, снисходительную Филию и спрятавшую голову Пиа. Но вы, оказывается, все вы, что говорили мне Бадан Барри, ты такая злая, ты точно фея, сами оказались не лучше. Ахахахаха, продолжая ржать и хрюкать со смеху, я выпрыгнула из класса, то и дело прикрывая рот, чтобы было хоть чуточку культурнее. Надо бы спросить профессора, как он сделал так, чтобы магия не могла стереться магией или перекрыться косметикой. Часть 4. Примечание к части. Очень старались, благодарим за исправление ошибок, смеется. Надеюсь, все логично, вверх тормашками. Бичина. Этой ночью повторилось все то же, что и прошлой. Что опять? Пока рыжая рванула как не в себе, я восстала с кровати и, сняв маску для сна, пошла на крики. Стелла. Что случилось, Стелла? Звала ее муза. В темноте было не очень видно, но мельтешащие перед глазами тени все, как одна, столпились в одном понятном им месте. Идя через гостиную, я обратила свое внимание на тыкву, которая тоже проснулась. Ее я вчера принесла из лаборатории. Профессор сказал, что нужно подумать над словами снятия темной магии, потому что обязательная часть курсовой – свое заклинание. Вот стану профи и не буду никаких слов придумывать. Буду щелкать пальцами. Сказали, что я должна потрудиться над самостоятельным созидательным процессом. Но я решила это отложить хотя бы на завтрашнее утро. Теперь, видимо, на день. Вошла в комнату светлячка, когда все столпились вокруг кровати, а Блум поглаживала Стеллу по спине, стараясь успокоить. Мне казалось, что за мной кто-то наблюдает, испуганно, но серьезно сказала Стелла и подняла голову на меня, точно в глаза. Эти слова и взгляд заставили взбодриться, потому что Стелла отчего-то уверена, что я точно это просто так не оставлю. У меня плохо с сенситивностью и ментальной, и физической. Я не замечаю, когда на меня смотрит. Обычно за меня это делает кто-то. Например, раз. Возможно, по этой же причине я и изолировала свою комнату от посторонних людей в гареме, накладывая штрафы и барьеры. Человек во сне безоружен, а в этой чертовой школе ни одного барьера, видимо, нет. Если это какая-то тварь, я из своей комнаты не выйду. Я и Стелла вдруг были на одной волне, в отличие от остальных девочек. Я уверена, что принцесса хоть и подросток, но не совсем уж идиотка и, судя по взгляду, что мигом рассеялся, так оно и было. Глядишь, станет королевой, переживет покушение. Прекрасно, утром хаос, ночью теперь тоже никакого покоя. Развернувшись, пошла к себе. Предчувствие дурное, а ведь сон был моей отрадой, хоть где-то не было этих фей. Там были только горячие мужчины и море спиртного. В Включив свет, залезла в шкаф под кроватью, открывая сундучок и доставая амулеты и несколько статуэток. Почувствовав их магический фон, поставила у входа и по периметру комнаты. В коридоре мелькал голос Музы. «У Стеллы точно есть, у Тикны тоже. Если она, конечно, не верит, что монстры и призраки – это вымысел и не поддаются техническому объяснению. Я не могу использовать свои способности для установки кристального барьера. Это будет как ядерный реактор в густонаселенном городе. Бада, что ты делаешь? Пошли спать!» Недовольно возмущенно посмотрела на огненную фею. «Что значит спать? У нас тут что-то мерзкое и темное бродит, накидываясь на спящих жертв, а ты хочешь спать? Муза, ты можешь сегодня спать со мной?» — милостиво объявила и обернулась к гостиной. «Бадан Бариет, не придумывай, нашей солнечной принцессе просто приснился кошмар. Вот и все», — к нам заглянула зевающая Муза. «Ну что за халатность? Фея солнца хорошо чувствует тьму. В этот раз положимся на наше светило. Неужели это я сказала? Бада, ты правда мне веришь?» — удивилась наша стерваза. Кивнула. «Я верю себе. Ну как знаешь», — помахала на ночь нам всем Муза и вышла. «Зато, если что-то случится еще раз, у нее точно не останется выбора, кроме как прийти ко мне». Поджав губы и надев еще пару амулетов, укуталась в одеяло, ощущая, как по комнате разливается тепло, а тело расслабляется, заставляя нехорошие мысли уйти. А потом проснулась вновь, но уже на рассвете и в этот раз от крика Музы. Подняв Блум, которая под защитой магии явно чувствовала себя очень хорошо, мы пошли к соседкам. «Буду я одна туда-сюда таскаться, еще подумают, что мне не все равно. Сначала Тикна слышит шум, потом кошмар у меня, теперь опустошенные девочки. Что здесь происходит?» — не сдержалась Блум, обращаясь ко мне. Приподняла бровь, а я говорила. «Так что она теперь делает вид, что не было моего монолога?» Тут завозился кролик Кика, о котором я периодически забываю. «Он ко мне не подходит после угроз в первый и второй день, я его не трогаю. Идеальное взаимодействие». Проведя нас к тыкве Мирте, кролик замахал лапами. «Хаэм, Тикна, просканируй ее магнитные волны. Возможно, Мирта видела, что происходит», — вынесла вердикт Блум, смотря в желтые глаза овоща. «Вы решили поговорить с тыквой? Серьезно? Чеш, вы раньше не предложили? Не люблю кашу из тыквы». «Хорошая идея, подождите минутку, я сейчас», — что-то принеся из комнаты, фея технологии приложила это к тыкве, просканировала и выдала картинку. «Как хорошо, что мы связались. Блум, до тебя и Бады чудовище еще не добралось. Я видела, как оно бродило тут и исчезло с первыми лучами солнца». Слова закончились, и картинка пропала. «Может, она и как расколдовать себя расскажет? Пошло оно все. Что значит вам мерещится?» Очень злая я стояла в кабинете заместителя директора. Эта старая карга больше похожа не на фею, а на ведьму из советских фильмов. Из фильмов про безответственных родителей, которые не слушают детей, а потом умирают. Всей нашей квартире померещилось. Топот, кошмары, а после крики со слезами, раздраженно выдала, надеясь, что до старушенцы дойдет. «Мисс Бадан Бариет, ночью, да еще и после экзаменов всякое могло померещиться, да и если бы ваши одноквартирницы не нарывались все время на неприятности, им бы не снились кошмары». Внутри клокотала неприязнь. Я припомню ей эти слова. «А теперь не отвлекайте меня от работы. Директриса Фарагонда отлучилась по делам, и у нее нет времени на вашу разгулявшуюся фантазию. Идите на уроки, нечего прогуливать». «Ах так, лень тебе обеспокоиться проблемами бедных феечек, значит?» «Да», — зубы сжались, а губы растянулись в улыбке. «Ну ничего, эта карга сама будет виновата, если ее авторитет подорвется». Найдя Фили в темной части оранжереи, подошла и села рядом, продолжая молчать и игриво улыбаясь, положив локоть на скамейку позади феи. Щеку положила на ладонь. Фея повернулась, хмуро уставившись на меня. Видя, что реакции нет, колданула в другой руке черную розу и протянула гадке. Не то чтобы тут других девочек в темной одежде не было, но они выделялись. Несвойственно темные для фей, пусть и роскошные цветы, но среди, скажем, розовых и желтых роз слишком мрачные. Взяв цветок, она выкинула его и закрыла книгу. «Что, может, я хочу узнать тебя поближе?» — кокетливо подмигнула и обвела пространство вокруг взглядом. Оранжерея была отдельным зданием с красивым витражным куполом. Плюсом было и то, что здесь, помимо большого разнообразия растений, росли и старые огромные деревья. «Мы не настолько близки, чтобы узнавать друг друга ближе. Что у тебя?» «Ну, мы можем сотрудничать. Ах, да, у нас в общежитии завелся монстр. Пошла за помощью к замдиректора, а эта грымза меня выгнала, сказав, что это мое воображение, сверкнула глазами. Пустишь слушок, естественно, не бесплатно, темноволосая заинтересованно склонила голову. Вот что мне в ней нравится, так это отсутствие предубеждений. Раз монстр есть, разве скоро слухи не поползут сами? Победно улыбнулась. Они будут ползти слишком долго, потому что местный менталитет не привык жаловаться или говорить о своих проблемах. Да и Винкс разберутся с этим в ближайшее время, пожала плечами. А вот поставить нашу заместительницу директрисы в неудобное положение, это совсем другое. Совсем разберутся твои, как их там, читы, читеры. Да, они всегда совсем разбираются, отмахнулась. Тогда зачем было идти к заму? Потому что мне не нравится, что, когда я сплю, что-то может меня если не убить, то покалечить. К тому же он мерзкий. Кто вообще любит спать, когда над твоей головой что-то истекает слюной? Фу, ха-ха. Уже к обеду вся школа знала о ужасно кровожадном чудовище, который пробирается в женские спальни и пугает девочек. При этом у слуха появились подробности. Оказывается, это огромный, под 2 метра ростом, черный, стоглазый и увешанный черепами монстр. А его следы, это черная слизь на стенах, что пропадает с первыми лучами солнца. Ну, на таких подробностях я просто не могла не расплыться в улыбке. Судачили об этом на всех углах, и только Винкс непонимающе вертели головами, не понимая, кто же всем все растрепал или это другой монстр, который появился в общежитии. «Всем тихо», — грозно произнесла наша карга, и девочки потихоньку начали успокаиваться. «Мисс Бадан Барриет, встаньте», — гордо встала, смотря на тетку. «Эта старуха решила таки отчитать меня на ужине при всем честном народе. Я не потерплю подобный беспорядок, вызванный вашим воображением. Вы будете наказаны. Уборка в ботаническом саду пойдет вам на пользу. Можете приступать сразу после ужина. Это не я. Как видите, мисс Гризильда, об этом говорит вся школа. Возможно, не мне одной, как вы сказали, послышалось. Просто, в отличие от наивных фей, я решила сразу пойти к самому ответственному здесь человеку. Поэтому я не считаю наказание заслуженным», — женщина обвела взглядом столовую. «Тихо. Совет преподавателей разберется с этим. Всем все ясно?» — раздались неслаженные тихие «ага, угу, МГМ». «Садитесь, мисс. Продолжаем трапезу». Вернулась на место, стараясь скрыть улыбку. Прикрыла рукой рот и нос, и улыбка все же разъехалась. Вот и все. После обеда учителя опросили учеников и моих одноквартирниц. Как хорошо, что Филия рассказала точную информацию. Она хотя бы не сильно исказилась. Ради интереса пошастала по библиотеке. Оказывается, что ведьмы занимаются призывом не столько чудовищ, сколько демонов. С такой информацией пришлось рыть библиотеку в направлении демонов и тому, как они появляются. Самой жирной проблемой стал запрет на многие книги для младших курсов. Это было настолько грустно, что я чуть не сгрызла ноготь. На черный рынок сейчас поздно сваливать. Пришлось просить у Тикны ее навороченный гаджет для поиска информации по всему Магиксу. Ужасно. В интернете больше информации, чем в библиотеке. Буркнула, собирая всю полученную информацию в кучу. Демоны, по скудным поискам, выходили из темного измерения, как и все чудовища. С помощью разломов они попадали в разные миры. Но тема борьбы с монстрами – это старшие курсы, и никто нас не будет этому пока учить, ведь сейчас для маленьких фей главное – созидать, вдохновлять и способствовать процветанию своей планеты. Но вернемся к нашему демону. Ведьмы очень постарались призвать этого паразита, потому что победить его можно только превосходящей по силе энергией. И про превосходящую энергию – это точно не про нас. Злобно начала постукивать ручкой по столу. Ну вот и разбирайтесь, господа преподаватели.